Глава 25. Доспех не скафандр. По крайней мере, мне о подобных свойствах ничего не известно. Он защищает от физического воздействия. Например, жара я не чувствую. Но выгорание кислорода в отдельно взятом замкнутом пространстве не препятствует. И я очень быстро почувствовал это на себе. Задержал дыхание и попер в направлении выхода, наступая прямо в огонь. Путь до двери показался бесконечным. Облегчать нам задачу никто не собирался. Дверь, охваченная пламенем, была закрыта. Толчок в нее плечом подтвердил предположение, что еще и заперта. В глазах уже темнело. Еще пара секунд и свалюсь замертво. На то, чтобы скостовать удар, ушел остаток сил. Из сарая мы буквально вывалились, упав прямо на горящую дверь. Я дернул земляну за руку, откатываясь в сторону. Глотнул, наконец, чистого воздуха. Закашлялся, угара-то нахвататься успел. И отполз еще дальше, протащив земляну за собой. Лишь после этого убрал доспех. Вот теперь почувствовал жар, идущий от пылающего сарая, в полный рост. Откатился вместе с земляной еще на десяток метров. Стало легче. Земляна тоже мучительно закашлялась. Я понял, что и она убрала доспех. Нашарил в мешке флягу с водой и протянул ей. Земляна сделала несколько жадных глотков, плеснула воды на ладонь, провела рукой по лицу. Тяжело дыша проговорила. «Сейчас». Вдохнула еще несколько раз, собираясь силами, и вытянула вперед руку. Пылающий сарай зашипел так, что этот звук мгновенно перекрыл треск огня. От сарая повалил пар, такой густой, что скоро огонь перестал быть виден. Когда пар рассеялся, вместо пылающего сарая я увидел черные останки того, что когда-то было его стенами. Доски прогорели почти полностью, крыша провалилась внутрь. Из четырех столбов, подпирающих углы, держались только три, четвертый рухнул. От обугленных останков сарая еще валил пар, но почерневшее дерево на глазах покрывалось изморозью. «Ишь ты! А мощный знак, Мороз! Надо бы тоже открыть, мало ли где пригодится». «Спасибо», — возвращая мне флягу, выговорила земляна. В отдалении топтались селяне, вся деревня сбежалась, не иначе. С одной стороны, можно понять, не так тут много развлечений, интернет пока не придумали. С другой стороны, факт присутствия посторонних слегка подбешивал. Могли бы попробовать хоть что-то предпринять. Хотя с третьей стороны, если в сарае хранилось сено, спасать тут объективно нечего. Все, что можно сделать, — ждать, пока прогорит. Благо, сарай стоит на отшибе, соседним строением ничего не угрожает. Земляна, судя по выражению лица, теплых эмоций к аборигенам тоже не испытывала. «Ну, если сейчас узнаю, что внутри закурил кто-то», — грозно сказала она и принялась подниматься на ноги. «Или за лучиной не доглядел. Богом клянусь, я его мертвого с того света достану и заморожу покрепче сарая». Я покачал головой. «Нет, сарай не загорелся. Его подожгли». «Что?» Земляна изумленно повернулась ко мне. «Ну, вспомни. Дверь была заперта снаружи. Следовательно, вариант — заснул бухой с сигаретой и отпадает. Вариант с лучиной тоже. Уверен, что трупа мы на пожарище не найдем. И огонь шел снаружи, от стен, не изнутри. Это поджог, а не несчастный случай». «Быть не может». Я развел руками. «Дескать, не может, так не может. Мое дело маленькое — носом ткнуть в очевидные факты». Впрочем, спорить земляна не стала. Поняла, видимо, что я прав. Пробормотала. «Но зачем? Кто это сделал?» «Зачем, понятно. Чтобы ты не смогла вернуться. А кто? Тот, кто проследил за тобой. Кто понял, что ты ушла знаком. Кто-то, кому очень сильно не хотелось, чтобы ты вернулась. Но ведь деревенские сами звали охотника. Прохор говорит, умоляли, в ногах ползали». «Они-то, может, и умоляли». Я вспомнил персонажа в капюшоне, мелькнувшего на болоте. Когда я сначала истребил плантацию зреющих лягушек, а потом угробил нечто сокрытое под землей, обогатившее меня аж на 10 родий. Тоже поднялся на ноги и решительным шагом направился к толпящимся в отдалении аборигенам. Те перчатку на моей руке разглядели еще издали. Принялись благоговейно кланяться. «Давно загорелось?» — кивнув на останки сарая, спросил я. «Не», — выступил вперед рослый степенный мужик. «Староста», — мелькнуло в голове. Я мысленно поставил себе плюс за то, что начинаю шарить в деревенской иерархии. «С полчаса, может, как полыхать начало». «Внутри никого не было?» «Слава богу, никого. Господь милостив». «А рядом с сараем никто не крутился?» «Нет. Кому тут крутиться на отшибе? Да и день в разгаре, работают все». Я усмехнулся. «Да, это я вижу. Все как один вкалывают в поте лица». «Дяденька там был», — послышался вдруг детский голос. Между старостой и стоящим рядом с ним мужиком протиснулась девчушка лет 6. «Какой еще дяденька?» — нахмурился староста. «Чего попусту болтаешь?» «Я не попусту, я сама видела». «Ишь, видела она. Твой дом вон а где?» — староста махнул рукой. «А сарай вон а. Чего тебе тут делать?» «Траву ходила рвать. Мамка велела для курей. Возле изб хорошей нету, а на луг больно далеко топать. Да и боязно, там уж лес недалеко». Девчушка повела плечами. «Вдруг нечисть утащит». «Правильно, что на луг не пошла», — похвалил я. «Вот отчитаемся о полном истреблении нечисти в районе, тогда гуляй где хочешь». «А этот дяденька, про которого ты говоришь, он как выглядел?» «Никак». «То есть?» «Ну, он в таком платье был, как батюшка в храме, только без золотых узоров. А на голове колпак, не видать ничего. Страшный дяденька. Я его как увидала, так и бросилась домой. Чуть корзинку не потеряла. А корзинка-то новая. Ух, и страху натерпелась». «Ясно. А что этот дяденька делал?» «Дверь подпирал. Там на щеколду закрыто, а он доской подпер, да еще камнем большим». Я оглянулся на подошедшую земляну. «Слышала? Теперь сомнений нет?» Та покачала головой. Внимательно присмотрелась к девочке. Присела перед ней на корточки. «Тебя как звать, кроха? Ты чья?» «Фимкой звать. А бати у меня нету. О прошлом годе лихоманка унесла». «Анфисы вдовы дочка», — подтвердил староста. «Анфиса в город на рынок уехала. Целебными травами торгует. Тяжко ей без мужика-то. К ночи вернуться должна». Земляна задумчиво покивала. Достала из кошеля и протянула девчонке монету. «Держи. Мамке отдашь». Девчонка взвизгнула от восторга, а земляна окинула аборигенов грозным взглядом. «Ну? Чего толпитесь? Пожара не видали? Али работа ваша сама работается, покуда вы тут рты разеваете?» Народ поспешно начал расходиться. Земляна посмотрела на меня. «Ты тоже почувствовал силу в девочке?» «Да». Земляна вздохнула. «Бедняжка». «Почему? Сила — это ведь хорошо. Как подрастет, без куска хлеба не останется, еще и мать прокормит. Радоваться за девчонку надо». «Была бы она пацаном, я бы радовалась. А девочку кто обучать станет? Бабья доля известная. По хозяйству хлопочи с утра до ночи, да детей рожай». «Тебя же кто-то обучил?» «Обучил. Да только чего мне это стоило? Сколько слез пролила». «Ничего, прогресс не стоит на месте. Доберется и к вам сюда свободный голос феминизма. Хотя, не дай бог, конечно. Знаем мы, чем такое заканчивается. Сперва оба пола равны, а потом мужиков нужно контролировать, потому что не так уж они и равны. И кофе женского рода, а то обидно. И вообще». «Чего?» «Я говорю, присмотреть надо за этой девочкой, вот чего. Силе грех пропадать. Тем более девчонка нам уже вон как пригодилась». «Да это ей просто повезло. При чем тут сила?» «При том, что я ни хрена не уверен, что будь на месте девочки кто-то другой, он бы этого дяденьку в колпаке вообще увидел». Я рассказал земляне о том, как мы с Захаром наблюдали дяденьку в колпаке возле лягушачьей плантации. Там-то мы оба его видели, но мы охотники. То, что Захара изгнали, не означает, что он утратил силу. Да к тому же от нас этот урод и не скрывался. А здесь, если верить девочке, разгуливал вокруг сарая, как у себя в лесу. Хотя если бы его, странного незнакомца, заметил взрослый человек, наверняка поднял бы тревогу. Значит, скорее всего, гад был уверен, что его не видят. Накинул простенький морок, сквозь который обычный человек ничего не разглядит. Откуда ему было знать, что в селе живет потенциальная охотница? «Колдун?» — — помолчав, спросила земляна. «Да черт его знает. Может, и нет. Но других желающих запереть тебе выход сюда я что-то не могу придумать». «Но ведь я могла вернуться и без знака?» «Могла. А могла погибнуть в огне и никогда никуда не вернуться. Хотя это, конечно, при большом везении. Для поджигателя, естественно. Самый вероятный вариант — без знака ты бы сюда просто не потащилась. Сколько до сюда добираться?» «Больше суток верхом. Ну вот. Надо тебе оно. За сутки ты уже другой заказ могла бы взять. И не лезь туда, откуда тебя так крепко шуганули. Вот скажи честно, если бы не я, вернулась бы?» «Нет. А если бы натолкнулась на то, что знак пропал, тем более бы не полезла. Я развел руками, что и требовалось доказать. Кабы не ты, я бы, может, и из огня не выбралась». Земляна опустила глаза. «Второй раз, выходит, ты меня спасаешь. Только не говори, что я теперь, как честный человек, обязан на тебе жениться». Земляна фыркнула. «Женится такой, ага. В деревне моей родной шутили, что легче монаха окрутить, чем охотника». «Ладно, идем, что ли?» «Не передумала?» «Не дождешься. Только злее стало». Земляна развернулась и решительно зашагала к лесу. Пока дошли, начало смеркаться. Мы специально подгадали время так, чтобы оказаться на нужном месте ближе к темноте. Ночью, как известно, твари летят на манок охотнее. Лес вокруг был на удивление приятным, в этих местах редко увидишь такой. Никаких болот, среди дубов и орешника мелькают светлые березки. На полянках с яркой молодой травой цветущая земляника. Хороший лес. И тропинка удобная. Обычно приходится идти, глядя одновременно по сторонам, сканируя местность, с тварями иначе никак, и под ноги, чтобы не пропахать тропинку носом. Чтобы твари, любую с тобой, не передохли со смеху, а то обидно будет. Толстый корень под ногами попался лишь однажды. Я его аккуратно перешагнул. «Далеко еще?» — спросил у земляны. Она шла впереди меня. Я с удовольствием разглядывал то, что обтягивали охотничьи штаны. Не то чтобы так уж стремился поскорее прийти. Но мы тут все-таки по делу. «Не пойму», — неуверенно отозвалась земляна. «Мне кажется, уже должны были. Я место хорошо запомнила». «Ой!» Она отвлеклась, споткнулась и едва не полетела на землю. Я успел поймать охотницу за локоть. «Чтоб тебя!» — ругнулась земляна. Относилось это не ко мне, а к корню, о которой споткнулась. Надо же! Только похвалил было лес. «Так, а это еще что?» Я присмотрелся к корню внимательнее. И стало не по себе. Я был готов поклясться, что это тот самый корень, который перешагнул полчаса назад. «Привал!» — махнул я земляне. «Морок!» Вляпались. Земляне дополнительных разъяснений не требовалось. Поняла она меня мгновенно. Заковыристо выругалась. Так изобретательно, что мое черное сердце возрадовалось и зааплодировало. «И кто это может быть?» — прорычала земляна, подходя ко мне с обнаженным мечом. «Ящеры и медведи морок не наводят». Я пожал плечами. «Ну, для кикиморы локация не та. Вариантов остается не так много. Русалки, их в последнее время вокруг столько, что хоть в бочках засаливай, либо упыри. Хотя, может, все гораздо хуже, и это ведьма. Ну или тот самый колдун, что чуть не спалил нас в сарае». Земляна в сердцах сплюнула и достала свой прозрачный платок. Пробормотала. «Лишь бы не ведьма. На ведьму-то и десятка охотников может быть мало. Мы тут сдохнем с тобой, никто даже не узнает, где наши кости лежат». Что-то мне подсказывало, что в столь маловероятной ситуации наши кости не пропадут. Они, может, даже уже кем-то посчитаны и заочно к делу пристроены. После взмаха платком морок исчез. Местность изменилась быстро и неуловимо. «Здесь», — оглядевшись, твердо сказала земляна. И помешков добавила. «Владимир, я впервые в жизни говорю такое, но давай лучше уйдем. Здесь что-то неладное. Я к такому не готова». «Знаешь поговорку «у страха глаза велики»?» «Да ну тебя с твоими поговорками. На том свете тоже будешь их рассказывать?» «А хрен ли там еще делать?» Говорили мы шепотом. Чувство и впрямь было нехорошим. Меня самого будто что-то угнетало. Но вот только... «Нас тут всего двое», — сказал я, переключившись на серьезный режим. «Колдун бы уже напал. Не стал бы дожидаться, пока мы догадаемся о Мороке. Но на нас никто не нападает. Как будто пытаются задавить страхом». «И что, это должно меня успокоить?» Земляна выглядела до предела взвинченной. Казалось, волосы приподнимаются дыбом. «Угу. Он сам нас боится. И пытается взять измором». Вот это сработало. Земляна расслабилась, хмыкнула. Такая простая мысль ей как будто в голову не приходила. «Слушай, погоди!» — воскликнула вдруг она. «Как же до меня сразу не дошло!» Земляна подняла меч к небу и, должно быть, мысленно изобразила знак. С острия меча сорвался зеленый яркий луч. Он взлетел к верхушкам деревьев и там взорвался, как фейерверк. Зеленые брызги рассыпались и медленно полетели вниз, покрывая территорию радиусом 7 метров. От этих брызг исходило призрачное свечение. Пока я в восхищении и легком недоумении любовался салютом, земляна металась между деревьями и вдруг издала торжествующий крик. «Чего там?» Я подбежал к ней. И тут уже увидел сам. На земле в укромном месте между двумя близко растущими деревьями светился знак. «Запомнишь?» — быстро спросила земляна. «Ты ж башковитый». «Считай, что уже запомнил». «А это?» «Это, Владимир, знак, который оставил колдун, или кто бы то ни был. Видимо, знак, создающий морок, отводящий от нужного места. И страх наверняка идет от него же». Земляна с ненавистью размазала знак сапогом, и светиться он перестал. А потом и фейерверк погас. «Отсроченный знак. Знак-ловушка», — пояснила она. Я кивнул. Дальнейшие объяснения не требовались. В справочнике отсроченным знаком отводился целый раздел. Эти знаки в основном дублировали обычные, но их можно было оставить где-нибудь в лесу и уйти. А когда в такую ловушку что-то попадется, этому чему-то станет весело. Например, отсроченная костомолка — обхохочешься. И что самое приятное, к тебе после этого прилетят родии, где бы ты ни был. Кости найдешь потом, или их подберет какой-нибудь ушлый паренек, вроде Захара, это уже другой вопрос. Именно по этой причине охотники редко и неохотно пользовались отсроченными знаками в долгую. Хотя была и вторая причина, тоже достаточно очевидная. В ловушку могла попасться не только тварь, но и обычный зверь, ничем не заслуживший такого обхождения. Или даже человек, что было бы совсем уж скверно. Поэтому в основном отсроченные знаки использовали для охраны лагеря, да как вспомогательное средство при конкретных боевых действиях. С моего ранга я уже мог открыть любой из отсроченных знаков в варианте до первой прокачки. Но не спешил. Во-первых, недешево. А во-вторых, смотри выше. Профит сомнителен, нюансов вагон. Можно, например, зажечь манок и перед ним изобразить отсроченную костомолку. Выйдет на манок тварь и превратится в студень. Ну так точно так же можно на эту тварь и обычную костомолку скостовать, которая у меня уже открыта. В общем, я старался вести себя не как ребенок в магазине с игрушками, а разбираться и прицениваться. Лучше иметь запас родий, чтобы в экстренной ситуации их грамотно использовать, чем бахнуть все, что есть, в различные знаки, а как придет беда, разводить руками. Потому что именно самого нужного сейчас знака у тебя по закону подлости нет. «Морок наводит», — задумчиво сказал я. «Интересно».